Тайная жизнь великих писателей. Томас Тернс Элиот. Родился 20 сентября 1888 года. Умер 4 января 1965 года. Национальность. Американец. Знак зодиака. Весы. Главное произведение. Любовная песня Альфреда Пруфрока. Бесплодная земля. 4 квартета. Современники и соперники. Эзра Паунд. Литературный стиль. Туманный, педантичный, насыщенный литературными и мифологическими аллюзиями. Мудрые слова. Поэт должен быть сознательно ленив. Нужно писать настолько мало, насколько можешь. Никто не погружался в пучины человеческого отчаяния с таким изяществом и элегантностью, как Томас Элиот. Писатель Виктор Соден Притчетт описывал его как аккуратного человека, полную противоположность богеме, в черном котелке и с зонтиком, просящего нас занять наши места в аду. Вирджиния Вулф находила его внешность неотразимо комичной. «Заходи к нам на обед», — уговаривала она мужа своей сестры. «Придет Элиот в своем костюме из 4 предметов». Если Элиот и выглядел как чопорный английский банкир, то это потому, что он таким и был. Томас Тернс Элиот 8 лет прослужил за стойкой в отделе международных счетов в лондонском банке Ллойда и одновременно писал чуть ли не самые революционные по форме и содержанию стихи 20 века. Разумеется, во всем этом была некоторая доля позерства. Прежде всего, Элиот не был урожденным англичанином. Он принял британское гражданство в 1927 году и примерно в то же время перешел в лоно англиканской церкви. А родился он в городе Сент-Луисе и был потомком сразу 3 американских президентов – Джона Адамса, Джона Куинси и Резерфорда Хейза. Он поступил в Гарвардский университет, надеясь получить докторскую по философии. Но даже сам Элиот признавал, что читать его диссертацию было невозможно. Когда он не явился на защиту, университет отклонил его заявку на присвоение степени, после чего Элиот эмигрировал в Европу, где за свою карьеру успел побывать учителем, банкиром, редактором, критиком и всемирно известным поэтом. Он оставался девственником до 26 лет. Любого, кто читал его ранние стихи, например, сборник «Любовная песня» Альфреда Пруфрока, это совершенно не удивило бы. Когда Элиот наконец отыскал ту, которая, по его мнению, могла бы составить ему подходящую пару, последствия были катастрофические. Вивьен Хейвуд, в быту он звал ее Вив, а она его Том, была жизнерадостной и общительной женщиной, считавшей сдержанного Элиота скучным и закомплексованным. Она была подвержена резким перепадам настроения, изменяла мужу и, по некоторым сведениям, была наркоманкой. Во всем же остальном они прекрасно ладили. Элиот описывает их отношения как вызвавшие то состояние разума, которое породило поэму «Бесплодная земля». Вряд ли это произведение могло бы стать иллюстрацией к семейному счастью. Друг семьи Олдос Хаксли приписывал весь этот прах и отчаяние в поэзии Элиота союзу поэта с Вив. Поразительно, но их отношения продлились целых 17 лет, после чего Элиот решил, что с него хватит. Когда они расстались в 1933 году, Вив сошла с ума. Последние 9 лет своей жизни она провела в психиатрической больнице. Элиот ни разу ее не навестил. К этому времени Элиот уже стал, если не процветающим, то во всяком случае известным и уважаемым поэтом. Он воспринимал свои поэмы как события, которые нужно преподносить затаившей дыхание публике не чаще, чем раз в несколько лет. Между такими событиями, как «Полые люди» и «Пепельная среда», Элиот писал критические очерки для разных литературных журналов. Именно в этих очерках читатели впервые разглядели признаки скрытого антисемитизма, которые несколько подмочили его репутацию как критика. «Расовые и религиозные причины вкупе приводят к тому, что большое количество свободомыслящих евреев для общества нежелательно», писал он в одной из статей. Кроме того, он смог найти теплые слова для Гитлера и Муссолини. Поклонники принялись копаться в его ранних произведениях на предмет поиска антисемитских высказываний. Они там были и до сих пор остаются пятном на его биографии. Несмотря на его политические убеждения, Элиот был в 1948 году награжден Нобелевской премией по литературе. К своему звездному статусу он приспособился столь же легко, как легко привык носить котелок. Жизнь по-прежнему ставила перед ним препятствия. Но они были по преимуществу из разряда «Извините, я не смогу выступить перед вашим поэтическим кружком». А еще он замечал «Годы между 50 и 70 самые тяжелые. Тебя все время просят сделать то одно, то другое, а ты еще недостаточно дряхл, чтобы отказаться». Отказывался Эллиот очень редко. Напротив, он получал удовольствие от своей известности. В 1956 году послушать его выступление в Миннесотском университете собрались более 14 тысяч человек. Самая большая толпа, которая когда-либо собиралась на мероприятие, посвященное литературе. Чтобы вместить всех желающих, университету пришлось перенести лекцию на стадион. Во время другой поездки по Америке Эллиоту присвоили звание почетного жителя Далласа, штат Техас, и назначили его почетным заместителем шерифа Далласа. За что, никто не знает. Эллиот редко ходил в кино. «Потому что фильмы мешают мне грезить наяву», — объяснял он. При всей своей внешней серьезности Эллиот был неисправимым шутником. У себя дома, рядом с портретами прославленных собратьев-поэтов, Йейтса и Поля Валери, он повесил портрет комика Граучо Маркса. Под конец жизни Эллиот решил еще раз попытать счастье в браке и благополучно прожил последние годы со своей бывшей секретаршей Эзме Валери Флетчер. Эллиот страдал излишней мнительностью и чуть что вызывал скорую, даже если обнаруживал у себя грибок стопы. Однако в конце 1964 года его настигла эмфизема легких, вызванная долгими годами курения. И 4 января 1965 года поэта не стало. В его честь была установлена мемориальная плитка в уголке поэтов Вестминстерского аббатства. Игра слов. Может, это и не самое поэтичное наблюдение, но современник Эллиота, поэт Дилан Томас, как-то заметил, что имя Т.С. Эллиот – прекрасная анаграмма слова «toilets», то есть «туалеты». Старый опоссум шутит. Кто бы мог подумать, что автор «Бесплодной земли» так любил розыгрыши. Приятель Эллиота, Эзра Паунд, даже прозвал его за это «старым опоссумом». Когда к Эллиоту в гости заезжал кто-то из друзей-писателей, хозяин дома обычно готовил для каждого какой-нибудь розыгрыш. А потом, как ни в чем не бывало, ждал реакции. В его репертуаре были подушки-пердушки, разложенные на стульях гостей, и неизменная классика жанра – взрывающиеся сигары. Однажды он сорвал заседание правления, выпускавшем его книги в престижном издательстве, сунув председательствующему между ног охапку горящих фейерверков. Зрелые поэты воруют. Истинное происхождение величайшей поэмы Эллиота «Бесплодная земля» долгое время было под сомнением. До недавнего времени ученые ограничивались лишь тем, что спорили, какая доля признания и славы должна принадлежать самому Эллиоту, а какая Эзре Паунд, который отредактировал первоначальную эллиотовскую версию. Затем в 1995 году объявился канадский академик по имени Роберт Иэн Скотт, который высказал мнение, что и само название «Бесплодная земля» и целый ряд использованных в поэме образов на самом деле позаимствованы у малоизвестного поэта из Кентукки, Мэдисона Кауина. Представленные им доказательства были неубедительны, а примитивные доморощенные вирши Кауина были столь же далеки от поэтики Эллиота, как самогон от Амонтильяда. Однако это был еще один голос в пользу мнения, что Эллиот всего лишь надменный плагиатор. Незрелые поэты подражают, зрелые поэты воруют, плохие поэты обезличивают заимствованное, а хорошие превращают в нечто лучшее. Словно предвидя подобные обвинения, однажды сказал Эллиот. Разбирайтесь сами. Английские студенты всегда жалуются на нарочитую туманность поэзии Эллиота. При жизни поэт не делал ничего, чтобы облегчить задачу толкователей. Однажды на встрече в лондонском поэтическом клубе какой-то студент попросил Эллиота пояснить строчку. «Леди, три белых пантеры, под можжевеловым деревом сидят в прохладе дневной». Из его поэмы «Пепельная среда». Я имел в виду вот что. «Леди, три белых пантеры, под можжевеловым деревом сидят в прохладе дневной». В другой раз американский студент предложил длинную и глубокомысленную трактовку одного пассажа из четырех квартетов. «Разве не об этом здесь говорится?» — спросил студент, закончив свой анализ. «В «Вполне может быть, что и об этом», — только и сказал Эллиот. О самой своей поэме «Бесплодная земля», которая весьма трудно поддается истолкованию, Эллиот говорил так, и само по себе эта фраза стала знаменитой. «Меня не очень-то волновало, понимаю ли я, что пишу». Намеренная неясность речей Эллиота распространялась и на советы, которые он давал. Однажды в Лондоне его посетил молодой поэт Дональд Холл, которому нужна была рекомендация насчет того, стоит ли переводиться из Гарварда в Оксфорд. «Итак, какой же совет мне вам дать? А теплое белье у вас есть?» — напыщенно произнес Эллиот. Нобелевский казус. В 1948 году по пути в Стокгольм, где Эллиоту должны были вручить Нобелевскую премию, поэт согласился на интервью с не очень начитанным журналистом. Когда журналист спросил Эллиота, за какую именно работу его вознаграждают, поэт ответил, что получает премию за все труды мои грешные. «И когда это произведение было опубликовано?» — поинтересовался туповатый журналист. Позже Эллиот заметил, что «Все труды мои грешные» могло бы стать отличным названием для его первого детективного романа. Трефное дело. Эллиот был заядлым картежником, но при этом обычно делал очень низкие ставки. «Я никогда не рискую, потому что никогда не выигрываю», — признавался он. Среди его любимых игр были покер, рамми и червы. Однажды Оден зашел к Эллиоту и увидел, что тот сосредоточенно раскладывает пасьянс. На вопрос, почему он тратит время на такие пустяки, Эллиот ответил. «Ну, полагаю, потому что в такие минуты для окружающих ты почти труп».